Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. И сегодня я, ее ведущий, доктор Александр Данилин, не знаю, к сожалению, окончательного ответа на вопрос, который задала одна из наших радиослушательниц. Собственно, благодаря этому ее звонку и возникла тема сегодняшней программы. Добрый вечер. Это Евгения Васильевна. Я хочу сказать вам очень большое-большое спасибо за вашу передачу. Передача исключительно полезная и очень-очень нужная. И у меня вопрос к вам, Александр Геннадьевич. А что такое богатство души? Как узнать, есть ли оно у человека или нет? И это богатство нужно что? Копить или тратить? Спасибо. До свидания. Наверное, этот вопрос идеально вписывается в тему программы «Серебряные нити». Есть какие-то обыденные слова и словосочетания, понятия, которые мы очень часто произносим. Иногда, кстати говоря, произносим только после того, как человека нет в живых. Это вот мысль, которая пришла мне в голову по поводу слов «богатство души». И поэтому, так как, наверное, никто на свете и на земле не может знать окончательно и бесповоротно, что же такое богатство души, мне стало очень интересно послушать, что же думаете об этом вы, дорогие наши радиослушатели. Что такое богатство души, какие слова, какой смысл мы вкладываем в эти слова и... Что с ними нужно делать? Это вопрос нашей радиослушательницы, который я переадресую к нам, ко всем. И это же тема сегодняшней программы. Мы с вами, как всегда, говорим о богатстве души по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 956-15-14, а студия наша расположена в Москве, и код города 495. 495-956-15-14. Что такое богатство души? Как узнать богатого душевой человека? И если уж он богат душой, то что же с этими самыми богатствами делать? Ну и повод для размышления. Мне почему-то на ум сразу приходит тема, которую мы очень давно не обсуждали. Это тема Ивана Дурака, главного, наверное, героя русских сказок. Братья его чаще всего имеют богатство или становятся наследниками отцовского богатства. Иван же Дурак, скорее всего, я так думаю, богат душой. Почему тогда он дурак? И почему мы так ценим его за это? 495-956-15-14. Ну, выразить богатство души музыкально, наверное, очень трудно. И более всего, по крайней мере, с этим словом у меня ассоциируется музыка, конечно, классическая. Давайте послушаем классическую музыку на абсолютно классическом инструменте, на двух клавесинах 18 века. Для вас сегодня сыграет клавирное сочинение Иозефа Гайдна Кристина Шорнсхайм, одна из лучших на сегодняшний день в мире исполнительниц клавирной музыки. 956-15-14. Thank you. богатство души вещь нечастая, как музыка клавесина в радиоэфире. Или все-таки очень частая. И каждый вкладывает в это понятие что-то свое. Но все-таки, конечно, главное слово, синоним, который мы ищем чаще всего, это человеческая красота. И об этом тоже не я, а наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Наверное, каждый из нас будет по-своему определять понятие духовного богатства. Ведь существует много способов создать внутри себя то бесконечно ценное, что мы приблизительно определяем словом «богатство». А для меня это умение создавать внутри себя красоту и потом реализовывать ее во внешнем мире. Красота – это та часть безобразного, которую мы в состоянии в себя вместить. Это Умберто Эко. Нас ведь раздражает, утомляет, злит все то, что не является, не имеет в нашей душе образа, что не является нашим родным и близким. И поэтому умение принять себя и сделать красивым, ну хотя бы частичку раздражающего тебя человека, унылой осенней погоды, серого скучного пейзажа, делает тебя богаче на эту частичку красоты, а значит добрее, милосерднее, более любящим. Ведь приняв часть внешнего мира в себя как красивый гармоничный образ, уже невозможно будет относиться к этому зло с раздражением и агрессией. Ведь это же становится частью твоей души, красивой частью. Спасибо, до свидания. Спасибо вам, Ирина. Вот что хочется мне сказать в ответ на этот замечательный монолог. Ну что ж, а что думают другие наши радиослушатели? Доброй ночи, Ольга. Это я, да? Это добрый вы. Вечер, Александр. Здравствуйте. Геннадьевич. Сегодня у вас такая замечательная тема, я не могла не позвонить. Спасибо. Мне кажется, большое. Красота души – это вот как раз то, что присуще людям, к которым всех обычно тянет. Вообще общение в нашей жизни играет очень большую роль. Вот, ну, может быть, даже ведущую. Вот, и такие люди, которые действительно богаты душой, они обычно привлекают других, притягивают как магниты. То есть, вот, видимо, не хочу называть, но все наши юмористические программы, которые идут часами по главным каналам телевидения, их ведут люди, которые крайне богаты душой. И поэтому. Случае. Или вот боевики, например. Да, это нет. Вот... Притягивают люди для общения, вот, но не для развлечения. То есть человек богатой душой, он светится изнутри. Почему? Вот мне кажется, богатство души приобретается опытом и неповерхностным отношением к нему. То есть к любому событию человек относится глубоко, он пропускает события через себя, изменяются его представления о жизни, его мысли. Вот это всегда меня волновало. Извините, Ольга, если я вас перебиваю. Да. Вот эти самые богатства души, можно ли их приобрести? Вы считаете, что можно? Это... Думаю, что да, это большая работа. Мне кажется, вот оно приобретается именно работой. То есть вот поставил перед собой задачу стать богатым душой. Ну где-то, ну это, конечно, не совсем вот именно... Мне это... вот интересно, извините, ладно, Оль, да-да, что я вас перебиваю. А приобретать-то нужно что? Знания, навыки, информацию, анекдоты, что там у нас еще бывает? Нет, я думаю, что пропускать через себя события, личный как... опыт... Тут они, понимаешь, хочешь не хочешь, через себя пропускаются. Каждый день по событию никуда... На самом деле можно поверхностно относиться, а можно стараться понять другого человека, понять явления жизни, вот именно глубоко промыслив их. Вот это и делает человека более духовно богатым. А промысливаем мы... То есть это логический процесс, да? То это есть я сажусь... Это логический, и в то же время это эмоциональный процесс. То есть это нет, это далеко не логический, это все в комплексе. Я рассуждаю, я не знаю, правда, ответа. Я поэтому просто рассуждаю вместе с вами. Это чисто в комплексе полное вот переживание, сопереживание любого события, любого человека, его... Оль, вы знаете, я, у меня это профессионально, может да. быть, я нехорошо скажу или какой-то секрет открою, да. но если сопереживать на все 100% всем тем событиям, которые происходят, и всем тем людям, с которым ты общаешься. А проблема в том, что, сами понимаете, я общаюсь с очень большим количеством людей. Весь вопрос упирается в одно. А так с ума сойти нельзя, вместо того, чтобы опыт получить, если всему сопереживать до глубины души? Ну, если человек имеет какой-то опыт вот сопереживания, он, в конце концов, начинает понимать людей хорошо. И тогда может не сопереживать. Нет, почему? Он как раз на более высокой ступени может с ним общаться. У него уже есть что дать ему, чем помочь, чем поделиться. То есть это человек действительно богатый душой, который может отдавать на каком-то этапе, начать отдавать. Во, богатство – это то, что можно отдать. Да, и при этом меньше у тебя не будет. Ты будешь еще более богатым, если ты будешь, чем больше ты отдаешь, тем более богат ты становишься. Спасибо, спасибо, Ольга. Доброй ночи, Валентин Иванович. Алло. Да-да. Вы меня слушаете? Да вроде бы. Если вы Валентин Иванович, то я несомненно Валентин вас. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Вот я регулярно слушаю ваши передачи, но звоню не часто. Это вот жаль. Сегодня дозвонился, наконец-то. Ну, что такое богатство души? Ольга уже коснулась этой темы. Это то, что можно отдать людям. Та часть души, которую ты отдаешь людям. То есть эмоционально сопереживаешь с ними. На все 100% сопереживать невозможно. Вы как специалист сами это прекрасно понимаете. Если на все 100% сопереживать с человеком, это надо отказаться от самого себя. Ну, а сопереживание и отдача людям своих эмоций, своих переживаний, своих мыслей, в конце концов. Это как чем больше отдаешь, тем больше к тебе притекает откуда-то из глубины. Не знаю, то ли из подсознания, то ли это от других людей этот процесс взаимообмена. Я, как и вы, не знаю ответа на этот вопрос. Я просто пытаюсь рассуждать. И поэтому, так полагаю, чем больше отдаешь, тем больше ты получаешь. Богатство души трудно определить словами. Это слова очень... — это разум, а эмоции словами порой не передаются. Вы, как психолог, сами прекрасно это понимаете. Спасибо. Спасибо, Валентин Иванович. Да, наверное, я с вами согласен. Да вот в чем вся беда. Не всякая отдача слов или эмоций нужна тому самому загадочному другому человеку или людям. Тут вроде бы и хочешь отдавать, и опыт жизненный имеешь, и эмоциональный тоже, накопил. А люди тебя слушать не хотят, и никто про тебя не говорит, что ты богат душою. Да и вот эта вот фигура, богатая душою, которая Иван Дурак. Ну какой там у него жизненный опыт, сопереживание? Однако именно так же мы говорим о нем, об Иване Дураке. Ведь богатство души – это оценка не меня самого. Я говорю, вот у меня, Александр Геннадьевич, невероятно богатая душа. Тут мне звонят радиослушатели и говорят что-то вроде: «Да пошел ты, Александр Геннадьевич, какая там у тебя богатая душа?» Я вынужден с этой оценкой соглашаться, потому что «мы» — это фраза, сказанная извне. Это фраза, которую я не могу сказать сам про себя, и делаю это только в виде шутки. И мы знаем с вами прекрасно, что далеко не всякое сочувствие, сопереживание, далеко не всякую отдачу собственных мыслей, как говорит Валентин Иванович, мы готовы слушать. Вот в чем тут дело. Доброй ночи, Лина. Лина из Калуги, да, к нам дозвонилась? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела вам сказать так. Богатство души — это прежде всего альтруизма. Одни люди в горе начинают жаловаться, плакаться, а другие действуют по пословице. Если тебе плохо, помоги другому. Кому еще хуже? И еще хотела бы сказать про Ивана Дурака. Что, ну как вот в сказке, один брат злой, другой хитрый, а Иван дурак добрый, и прежде всего вот это его и богатство, в очень и многих... он отдает, и другие люди ему помогают, многих... идут навстречу. В очень многих текстах русских сказок так и сказано: добрый да богатый душою. Вот именно оттуда я это все и беру. Что такое доброта? Ну, я не знаю, у Ершова в коньке-горбунке. Что там особо, Иван, кому? Можно еще и сказать? Да, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Некоторые люди принимают добродушие за мягкотелость, а это далеко не так. Добродушный человек, этот человек как раз именно богатой душой. Так что ж такое человек богатой душой? Вот ведь в чем весь вопрос. Человек альтруист, готовый жить для других, только для других, забывая самого себя, как сказал Валентин Иванович. Ох, я боюсь далеко не всякого такого человека. Мы оценим, назовем человеком богатым душой. Ну что ж, давайте думать дальше. Владимир, доброй ночи, Владимир Исаевич. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. В вашей программе богатство души, мне кажется, действительно, это чем больше тебе дано от родителей, от природы, от окружающих добрых людей. Вот когда пел Марк Бернес, например, песню «Не жалеть для друга ничего, думай о других немножко тоже, вот мое простое волшебство, может быть, и ты мне в нем поможешь». Как Ножкин поет, как Андрей Миронов поет. То есть люди, когда вкладывают, Высоцкий вкладывает свою душу, и вот это наполняет нас. А мы можем передать от дедов, от прадедов то, что мы впитали, вот эту доброту мы можем передать последующим поколениям, наверное. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо большое, Владимир. Ну что ж, Владимир сказал на самом деле очень глубокую вещь. Давайте попробуем подумать о ней под не менее глубокую музыку Гайдна. ночи, Ольга Анатольевна. Что же все-таки такое богатство души? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Дело в том, что вот как бы вот у меня вот бывает такая ситуация, что вот бывает вот человека что-то вот сделаешь там вот, пожелаешь что-то плохого, а потом, когда вот вовремя одумаешься и думаешь, что я наделала, вот как бы как объяснить, то есть как бы сама себя, как бы не то, что вот, ну вот обидно на душе, плохо очень, когда вот что-то вот плохое пожелаю. Так, ну и это говорит о богатстве или наоборот? Ну, дело в том, что даже неважно, как бы вот человека обидишь, а потом думаешь, вот что я наделала. Хочется как бы что-то вот хорошее человеку сделать потом, но вот иногда это не получается. Ну ведь для того, чтобы сделать человеку хорошее, в первую очередь, этого должен хотеть сам человек, правда? Спасибо, спасибо, Ольга Анатольевна. Ирина Константиновна. Доброй ночи. Доброй ночи. Александр Геннадьевич, мне кажется, что вот как раз в том контексте, когда мы обсуждали талант, можно определить так и богатство души, что это, безусловно, талант. И вот как тогда мы говорили, что исходит от меры веса, а развитие свое прекрасно получил в притче Иисуса Христа о том, что один работник зарыл талант в землю и, в общем, был наказан. А те, кто может приумножить его и отдать людям, вот те как раз и обладают богатством души. Мне кажется, это определение можно было бы взять за основу. Да, наверное, мне тоже так кажется, что... Спасибо, спасибо большое, Елена Константиновна. Конечно, талант и богатство души – вещи чрезвычайно сходные. Да только вот уж очень разными бывают таланты у людей. Мы об этом говорили. А вот под душевным богатством мы всегда имеем в виду что-то, что человек отдает пользу другого. Вот ведь что самое интересное, что аналогичные понятия, если их переводить с английского и французского, во всяком случае в энциклопедических словарях подразумевают в первую голову интеллектуальное или культурное наследие. Прямо по Оксфордскому словарю цитирую, что такое богатство души. Это владение человеком интеллектуальным и культурным наследием, которым он способен делиться с другими. Так вот, что интересно, почему мне так интересно слушать ваши ответы? Потому что в русском, в отечественном представлении о богатстве души сквозит то, чего, что совершенно отсутствует в европейских словарях и определителях. Мы с вами сильны общинным духом, и потому вот этой категории индивидуализма в нашем представлении внутреннем о богатстве души нет. И поэтому нами так тяжело воспринимается западная демократическая культура, поскольку она в первую очередь основана не на понятии богатства души, а на понятии талант. Это понятие на самом деле, в отличие, как мне кажется, от наших представлений о богатстве души, понятие абсолютно индивидуалистическое. Талант – это способность, данная конкретному человеку, одному человеку. Мы почти никогда не говорим о таланте общества, о таланте коллектива. А вот богатство души в нашем трудновыразимом внутреннем ощущении на самом деле упирается в некоторую человеческую способность отдавать и делиться чего никогда не услышишь, ну или почти никогда, конечно, я не могу знать всего, в европейских или американских определениях аналогичных понятий. Мне кажется, самую близкую мне мысль выразил наш постоянный радиослушатель Илья из Красноярска. Я ему благодарен за какую-то удивительную, абсолютную точность понимания того, о чем мы говорим, говорили, и, как я надеюсь, будем продолжать с вами разговаривать, несмотря на то, что этому богатому душой радиослушателю всего-навсего 16 лет. Давайте предоставим слово Ильюше. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Что же такое богатство души, тема сегодняшней передачи? Вообще, что такое душа? Греческое слово «психия» означает и душа, и бабочка. В греческой мифологии психия олицетворяет душу, дыхание. Как известно, ее представляли в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то отправляющейся в аид. Слово «богатый» в русском языке происходит от слова «бог». К сожалению, мы об этом часто забываем. И богатый человек – это тот, в ком много Бога, тот, кто стремится к нему и пытается расширить свое мировоззрение, обогатить свой внутренний мир. Богатая душа – это душа, способная понять и, значит, простить. И богатство души, быть может, заключается в ее вечности. Душа, ее глубина, развитость и богатство делают человека живым. Это великая, неизмеримая бездна, в своем роде бесконечной вселенной, находящейся в каком-то совсем ином измерении бытия. Мир и богатство души можно сравнить с вечно волнующимся океаном, с вечно текучим и постоянно изменяющимся потоком. Но только углубление в себя, постоянное соприкосновение с внутренним «я» и дают это ощущение внутренней психологической стабильности, возможность сбрасывать социальные маски и другие способы защиты от окружающих. Быть богатым – значит отдавать. Воистину богат не тот, кто скуп, богат тот, кто щедр. Богатство души – это ощущение Бога в себе, умение разговаривать со своим внутренним наставником, умение сочувствовать другим и быть верным самому себе. Спасибо, ваш постоянный радиослушатель Илья, 16 лет, город Красноярск. Мне вот сейчас подумалось, что в чем-то даже понятие таланта и богатства души в каком-то определенном смысле противоположны друг другу. Умение слушать свой талант, свой собственный дар, и умение слушать другого человека, эти два противоположных умения становятся богатством души только тогда, когда человек имеет некое третье свойство, и свойство это называется доверием. В «Коньке-горбунке» Ершова, почему-то он мне сегодня вспомнился, братья не верят в существование чудесных коней, а младший верит в это. Он доверяет тем внутренним голосам, которые в нем раздаются, умеет слушать Бога или, ну, давайте говорить, природу, да, если вспоминать языческие древние традиции. Без этого невозможна мудрость, и поэтому дурак в сказке дурак, просто потому, что у него мало своего «я», зато есть дар слушать и доверять, дар доверять тому, что происходит внутри него, дар доверять тем чудесам, которые постоянно нас окружают. Вот без этой даже не столько альтруизма, сколько открытости к этому, к этой загадочной бесконечности или вечности, которая таится внутри нас, вот тут, где-то тут, мне кажется, кроется ответ на тему душевных богатств. Очень интересно, мне жаль, что никто не вспомнил об этом противоречии. Слово «богатство» действительно содержит в себе корень или слог «бог». И одновременно богатство материальное и богатство духовное являются в любой религиозной системе такими крайними противоположностями. Или одно, или другое. Можно попробовать понять, что такое богатство души, противопоставляя этим двум словам понятие «богатство материальное». Вот, ну, может быть, хотя бы несколько слов в последние минуты мы успеем об этом сказать. Доброй ночи, Лидия Васильевна. Здравствуйте. Вы знаете... Алло. Да-да, я слушаю. Вот я совсем здесь согласна. Я согласна с тем, что, ну, человек богатой душой, он всегда прощает. Он не завидует черной завистью. Дает людям только хорошее, то есть то, что он имеет. Совсем согласна с тем, что вы сказали, и все. Но я бы хотела еще добавить. Вот в «Идиоте» Достоевского князь Мышкин говорит такие слова. «Пройдите мимо нас и порадуйтесь нашему счастью». Мне кажется, это может сделать только богатый душой человек. Это, конечно, встречается очень редко. Но мне бы хотелось, чтобы это было так. Будем надеяться, что, ну, по крайней мере, вокруг программы «Серебряные нити» это будет встречаться чаще. Доброй ночи, Ксения. Добрый вечер. Откуда вы дозвонились нам? Я из Ульяновска. Спасибо вам большое. Мы вас слушаем. Мне почему-то вот так глубоко кажется, что богатство души – это то, что рождается в душе через любовь. То есть, когда человек любит, его личность из одной точки «я» расширяется до всего мироздания. И он обретает такие качества, как милосердие, долготерпение, умение прощать. И вот, да эти, ну. Вот эти качества, они и являются богатством. Вы правда считаете, у нас в Ульяновске, ну, просто вот, нет, я вообще люблю ваш город, честно говоря, и знаю очень много талантливых людей, но я хочу сказать, ну, правда, вот мы влюбляемся и тут же приобретаем милосердие, способность понимать любимого, любимую, разве так? В реальности происходит. Влюбленность и любовь – это разные вещи. Я говорю о той любви, которая вот по Евангелию долготерпит, милосердствует, не превозносится. А когда такая любовь возможна? А такая любовь возможна только в Боге. Вот вы правильно сказали. Только в Боге. Такая любовь становится возможной только тогда, когда человек через призму, увеличительное стекло своего любимого, любимого мужчины или любимой женщины видит Бога в нем и в себе. На самом деле, вот это, эту способность видеть Бога мы и называли, и называем в тайне богатством души. Ну, тут очень много чего можно вспомнить. Ну, как всегда, случайно мне вспоминается преподобный Макарий Великий, египетский. Он когда-то, у него есть в как раз слове о любви, он вспоминает, что смиряя и уничижая себя, можно научиться, такие потрясающие слова, буйству проповеди, а с ними обретаешь истинную мудрость, состоящую не в красивых словах, но в крестной силе. Макарий считал, что нужно, уничижая себя, не унижаясь, а уменьшая свою личность, свое «я» и свое мнение, пустить в душу Бога И тогда можно научиться, вот это потрясающее слово, буйству проповеди. Вот ведь до каких уровней поднималась эта мысль. Ну, еще одно, самое последнее в конце. Богатство материальное как раз потому с богатому и так трудно пройти в угольное ушко. Тоже вспоминаю притчи Христа. На самом деле просто потому, что богатство материальное отвлекает. Оно создает иллюзию смысла. Оно создает иллюзию заполненности души. Материальные богатства становятся для человека Богом. Вот их, вот в эту вот узкую бойницу крепостной стены в Иерусалиме, которая, собственно, и называлась игольным ушком. И, видимо, Спаситель в притче имеет в виду вовсе не ушко иглы, а вот эти самые бойницы крепостной стены Иерусалимской. Туда действительно за собой материальные ценности тащить было трудно. И так как нам сейчас, ну, большинству слушателей Радио России, очень трудно отвлекаться на богатство, я желаю, чтобы мы с вами здесь учились доверять Богу, природе и себе и накапливать вот эти самые душевные богатства. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Приходите на концерт. Ну и, конечно, если захотите, звоните в дни эфира на автоответчик, и мы продолжим этот разговор. А в понедельник давайте поговорим о чем-нибудь более приземленном. Ну, например, закончим наш разговор о кризисе 40-летних и поговорим о загадочном периоде человеческой жизни в возрасте от 42 до 49. Спасибо за то, что вы были вместе с нами еще раз. Спокойной ночи.